Варфоломей ушел. Все так и оказалось. Кучин сладко похрапывал, а я разбирал спальный мешок. «Чаю хочешь?» — спросил Винтер. «Только что пил у Чернова». «Тогда спи, завтра выйдем рано». «Я знаю». Варфоломей расстилал спальный мешок, а Винтер внимательно краем глаза с улыбкой за ним следил. Аяр заметил на лице Варфоломея брезгливую гримасу, когда тот развернул мех в изголовье. Варфоломей застелил изголовье чистым полотенцем, чтобы не касаться меха щекой. «Мда!» — вздохнул Аяр и вместо улыбки вдруг обнаружил у себя где-то внутри возникавшее раздражение. «Если бы у тебя была жена, — сказал вдруг Аяр, — она бы от тебя сбежала». Варфоломей молчал, раздеваясь. «Отсюда далеко не убежишь, — сказал Христофор. Оказывается, он не спал, а только дремал, закрыв глаза. «Здесь нет микроба, Варя. Спи спокойно в этом спальном мешке. На севере нет микробов и гадов. Север стерилен, Варя», — сказал он, зевнул и снова закрыл глаза. «Очки, Крестобаль», — подсказал Аяр. Христофор всегда спал в очках. Если ему не напомнить, сам не снимал их. Вот и сейчас из спального мешка торчали очки, нос и борода. Христофор снял очки и аккуратно положил их рядом с пепельницей на табуретку. «Холодно», — сказал Варя. «Сейчас я на ночь подшаманю». И Аяр пошел на кухню, включил кран на полную мощность. Горючка заполыхала, загудела печь. «Чай в постель или ну его?» — спросил он. «Чай перед сном помогает». «Отчего?» — спросил Варфоломей. «От всего, и ночью, и днем. Правда, Крестобаль?» Христофор перестал храпеть. «Правда, спирт чаем еще лучше помогает». «Ну, это уж без сомнения». Варфоломей устроился, наконец, в мешке, а чай отказался. Аяр принес кружку Христофору. «Аяр», — спросил Варфоломей, — «сколько нормальный человек может выдержать на севере?» «Какой нормальный? Выходит, Ноя и Нанок ненормальные? Они здесь вечно, так?» «Я не о том. Они родились тут. Им тут все привычно. Скорей, они на материке бы не выдержали». «А чего хорошего на материке?» — спросил полусонный Христофор. «Пивные, музеи да девочки. Ну, еще поезд ходит. Скучно. Ну, пляж. Так и у нас тут можно хоть круглый год купаться». «Как?» — не понял Варя. «Здесь есть озеро, теплое, бьют горячие ключи. Купаемся, когда приезжаем», — пояснил Аяр. «Хоть в январе, хоть в июле. Радоновые источники, целебные, между прочим». «Вот устроим тут заповедник, не очень-то покупаетесь», — непонятно кому погрозил сонный Христофор. «А мы искупаемся?» — спросил Варя. «Обязательно. Как-нибудь в следующий раз. Вот только закончим работу. Чернову надо помочь. Вот он закончит свое, и двинемся на ключи». «Представляю, как это можно будет снять», — сказал Варя. «Женщины в пляжных костюмах на снегу. Да мне никто не поверит». «Поверят. Зритель нынче всему верит, особенно детективам». «Тут-то детектива не сделаешь». «Почему? Граница рядом, пиши, фантазируй. Нет границ полету фантазии.